Значит, недостаточно желать, чтобы все существа обрели счастье и избавились от страданий. Необходимо самому, всем сердцем, нести ответственность за осуществление этого, по которой и отличаем махаинистов от немахаинистов. В вопросах Сагарамати говорится: представь, Сагарамати, что некий купец или домохозяин имеет единственного сына, любимого, красивого, милого, безукоризненной внешности. Однажды этот сын, прыгая и скача по своему ребячеству, падает в отстойную яму. Когда мать и родственница видят его в яме, они горько плачут, рыдают по поводу случившейся беды, но лезть в отстойную яму, чтобы вытащить ребенка, не решаются. Затем прибежавший отец видит своего единственного сына в яме. После некоторого замешательства он, горя желанием вытащить сына, влезает, не чувствуя отвращения, в отстойную яму и вытаскивает сына. Отстойная яма здесь символизирует трикосмия. Единственный ребенок существ. Мать и родственница Шравак и Пратека Бут, которые видят тонущих существ в сансаре, плачут и рыдают, но вытащить их не могут. Купец-домохозяин символизирует Бодхисаттву. То есть Шравакам и Пратека Буддам присуще только сострадание, подобное состраданию матери к своему единственному любимому ребенку, упавшему в яму. Но на основе сострадания должно быть порождено ответственное решение о принятии ответственности за освобождение существ. Когда зарождается помысел об освобождении существ, думаем: в моем теперешнем положении я не способен привести к цели даже одно существо. Даже если достичь одного из двух типов архатства, я был бы способен осуществлять цель свободы лишь для некоторых, но никого не смогу привести к всеведению. Но ведь существ бесконечно много. Кто же сможет осуществить их всевременные и конечные цели? Приходим к выводу, что такая способность имеется лишь у Будды. И тогда зарождается желание достичь буддства ради блага существ. Поэтапное воспитание устремленности к пробуждению. Второе. Здесь три параграфа. Первое. Воспитание заботы о цели для других. Второе. Воспитание заботы о собственном пробуждении. Третье. Определение устремленности к пробуждению как плода практики. Первое. Воспитание заботы о цели для других. Здесь два отдела. Обоснование этой установки. И второе. Сам процесс порождения этой установки. Первое. Обоснование этой установки. Здесь две части. А. Воспитание равного отношения ко всем существам. Б. Обличение всех существ в милый образ. А. Воспитание равного отношения ко всем существам. В соответствии с тем, как указывалось на стадиях низшей и средней личностей, и здесь вводите и исполняете предварительные и другие этапы практики. Если еще не выработаны равные отношения без привязанности к одним существам и неприязни к другим, то любовь и сострадание рождаются пристрастными. Поэтому надо осваивать равностность без пристрастия. Из трех видов равностности движущих сил, нейтральности, ощущение и беспристрастие как одного из четырех безмерных, имеется в виду последние. Упоминаются еще два типа равностного отношения. Первое – устранение привязанности к существам, неприязни и других клич. Второе – это равное отношение, когда произвольно отступаем от привязанности и неприязни к существам. Здесь имеется в виду второе. Этапы его освоения следующие. Сначала, поскольку это легче, объектом созерцания выберите какого-нибудь нейтрального человека, не делающего вам ни добра, ни зла, и упраздняя зачатки привязанности, симпатии и неприязни, антипатии, достигайте равностного отношения к нему. Затем, когда осуществите это беспристрастное отношение, достигайте равностности по отношению к любимому человеку. Неравное отношение здесь создает пристрастность, большая или малая привязанность. Достигнув равностности по отношению к другу, осваивайте равностное отношение к врагу. Неравностное отношение к нему создается неприязнью, возникающей из-за видения в нем только враждебного. Достигнув равностного отношения к врагу, созерцайте равностное отношение ко всем существам. Но что созерцать для избавления от привязанности и неприязни? В средней ступени созерцания рекомендуются две мысли. Первая – мысль с опорой на существ. Поскольку все равны в своем желании счастья и нежелании страдания, нехорошо одним, считая их близким, делать добро, а другим, считая их чужими, делать зло или не делать добра. И второе – мысль с опорой на себя. Нет такого существа, которое в безначальном круговороте сотни раз не становилось бы моим родственником. Так кому же привязываться и кого ненавидеть? А вот что сказано о привязанности к друзьям в вопросах девушки Чандротары. «Я всех вас раньше убивала, да и вы меня терзали и на части разрубали. Друг другу все бывали мы врагами, убийцами. Так как же может вас такая страстная привязанность родиться?» Также размышляйте, согласно поведанному, о горести неопределенности, как быстро все враги и друзья меняются ролями. Это поможет избавиться от злобы и привязанности. А это надо делать, сохраняя различение понятий врага и друга. Избавляться от идей врага и друга не обязательно. Благодаря осознанию, что враг есть друг, приходит конец пристрастному, приязненному или неприязненному состоянию ума.